Глава 57. В поезде мне первым делом бросилось в глаза окно, открывающееся вниз. Внимательно его осмотрев, чем заслужил непонимающий взгляд от Иоланды, я лишь вздохнул. Гном меня нагло обманул. Скорее всего, выдал мои идеи за свои, чем заслужил почет и уважение среди коллег, и решил этим ограничиться. Да, что-то я сглупил. Свои данные гному оставил, а как его найти, даже не поинтересовался. Ну и боги с ним. В следующий раз умнее буду. В пути мы с Иоландой выбирались из своего купе только в вагон-ресторан. В этом мире еще не додумались до того, что можно брать с собой в дорогу курочку в фольге. Игральных карт тоже не было, поэтому было довольно скучно. Лишь на четвертый день за сутки до прибытия появилось хоть какое-то занятие, а именно разглядывание пейзажей за окном. И посмотреть было на что. Мы ехали через горы, а иногда и сквозь них. Горный массив был огромен и протянулся на многие километры во все стороны. Иногда открывался вид на большие долины, частично заросшие лесом, а местами были видны озера, истекающие в них горные реки. И все это было просто нереально красиво. Иоланда здесь тоже была впервые и сидела, открыв рот и широко распахнув глаза. Да и я, если честно, вид имел примерно похожий. Вдоволь насмотревшись на природное великолепие, легли спать. А утром уже прибыли в Локна. Город оказался довольно большим и простирался вдоль побережья. Преобладали одноэтажные домики, утопающие в зелени. Более высокими в 2-3 этажа были в основном гостиницы, и, как я понял, все они были хорошими и дорогими. Единственным из нашей компании, кто здесь уже бывал, был Ирек, и выбор жилья мы предоставили ему. Энакр, довольно неплохо ориентируясь в городе, привел нас к уютной гостинице, расположенной в самом центре. Она всем понравилась, несмотря на то, что была от моря в получасе ходьбы. Вселившись и оставив в номерах вещи, также всей компанией отправились купаться. Даже у меня появилось желание как можно быстрее окунуться в теплую воду. Оказавшись на заполненном народом пляже, вспомнили, что не взяли с собой никаких покрывал или чего-то вроде них, чтобы постелить на песок. А до шезлонгов в этом мире еще не додумались. Выручил всех Диган. С трудом найдя несколько метров незанятого отдыхающими песка, он вырастил всем лежаки с помощью магии. Получилось вполне неплохо. Девушки сразу же ушли куда-то переодеваться. Нам в этом плане было проще. Поснимали рубашки, сложили рядом оружие и, оставшись в шортах, устроились загорать. Вот, кстати, все, кроме меня и Иоланды, приперлись на пляж с мечами. Я же, хоть и имел теперь на это право, оставил свои клинки в гостинице, ограничившись ножом и пистолетом. Автомат же я на отдых брать не стал совсем. Разобрал его, смазал и, упаковав в сумки, положил на хранение в разные банки вместе с патронами и оставшимися гранатами. Вернувшиеся Гира и Иоланда потащили нас купаться, а после воды сразу же стала видна разница между привычными мне купальниками и теми, которые были на девушках. Нет, фасон был обычным, раздельный верх и низ. Отличался материал. Он, не являясь синтетикой, промок. Если у Гиры купальник был черным и просто облеплял тело, как вторая кожа, то у Иоланды он был белым и стал практически прозрачным. Да. Оглядевшись по сторонам, я обратил внимание, что это в порядке вещей. На всех дамочках красовалось нечто похожее. Больше всего меня порадовало то, что все девушки в основном были спортивными и подтянутыми. Если такие тряпочки натянуть на толстух, то это было бы очень страшным зрелищем, а так — просто услада для мужского взгляда. Также я заметил, что помимо представителей человеческой расы, загорали и купались в основном эльфы и почему-то хоббиты. Спросив у товарищей, почему так, получил ответ, что и те, и другие очень любят море и солнце, особенно эльфы. Странно все это. После пляжа посетили небольшое кафе, где и пообедали. А затем отправились в гостиницу отдохнуть. На вечер Иоланда запланировала для нас поход в театр. Я не спорил. Театр так театр. Будем просвещаться и приобщаться к местной культуре. Приблизительно в таком же режиме прошли последующие несколько дней. Только театр заменялся цирком, шикарным рестораном, а один раз почему-то грязевыми ваннами. Ничего хорошего в них я не нашел, разве что посмеялись хорошо, когда стали похожи на двух коричневых монстров. А в один вечер развлечение выбрал я. Заметил в городе афиши и потащил Иоланду на соревнования по рукопашному бою. И билеты на это мероприятие стоили почти в два раза дороже, чем в театр. Вот так. Узнав о наших планах, все остальные тоже решили присоединиться и смотреть на мордобитие отправились вшестером. Было интересно. Много красивых схваток, но хороших бойцов я заметил лишь двоих. И ничуть не удивился тому, что именно они сошлись в финале. Первый был молодым, жилистым парнем обычной комплекции, но очень шустрым и ловким. Второй же оказался настоящим гигантом, за 2 метра ростом, с внушительным мышечным каркасом. Именно благодаря этому каркасу гигант и стал победителем. Противник, хоть и был быстрее, просто не смог пробить защиту из мышц и в итоге пропустил сильный удар в голову, отправившись в нокаут. Приблизительно через неделю после начала отдыха Иоланда вытащила меня на танцы. Все это время она после обеда давала мне уроки местной хореографии и наконец-то решила, что я уже достаточно научился и ног ей не оттопчу. С нами отправился Диган. От него вообще было сложно отделаться, разве что в спальню к нам не забирался, выполняя свою работу у моего телохранителя. Но надо отдать ему должное, на глаза старался не лезть. И вот идем мы на эти танцы. Иоланда в красивом платье с открытой спиной и глубоким декольте, а я в чем-то вроде костюма и неудобных туфлях. С пистолетом и ножом на поясе чувствую себя идиотом. Но когда добрались до огромной танцплощадки, окруженной по периметру столиками, между которыми сновали официанты, это чувство прошло. Были экземпляры и комичнее. Например, эльф в строгом смокинге, перетянутый поясом с мечами. А Крейн, устроившийся через 2 столика от нас, и вовсе в шортах пришел. Так что плюнул и забыл. Спустя час после прихода Иоланда немного утолила свою потребность в танцах, и мы решили поужинать. Вот тут-то я и заметил их. Вилькалиэль танцевала на другом конце танцплощадки с каким-то эльфом. И этот гад ее нежно обнимал, разве что за попу не лапал. А рядом с этой парочкой кружилась в танце Сея в обнимку с другим длинноухим. Иоланда заметила, что я скомкал в руке вилку и проследила за моим взглядом. «Макс!» — воскликнула девушка. «Опять?» «Что?» Я оторвался от созерцания своей жены и перевел взгляд на спутницу. Смысл ее вопроса дошел до меня не сразу. «Прости, детка, я сейчас приду». И, провожаемый обиженным взглядом девушки, направился к танцующим. Вилькалиэль заметила меня только после того, как я положил руку на плечо ее партнеру и, с силой нажав, заставил того присесть. «Макс?» — эльфийка испуганно захлопала глазами. «А что ты здесь делаешь?» «Скажи мне, Вилькалиэль, вот этот вот тип...» Я потряс шипящим от боли эльфом из стороны в сторону. «Случайно не твой отец?» «Нет», — растерянно ответила она. «Ты же видел моего отца». «Тогда, может быть, брат или дедушка?» Ответить девушка не успела, так как эльф каким-то образом вывернулся из захвата и взял мою руку на болевой, после чего ударил мне ногой под колено и сильно толкнул плечом в грудь. Не ожидавший такой наглости от ушастого, я отлетел в сторону как раз на второго эльфа, танцующего с Сеей, и тут же получил от него кулаком в лицо, продолжив полет в другую сторону. Быстро поднявшись на ноги и мимолетно извинившись перед парочкой, чей столик я только что снес, повернулся к приготовившимся к драке эльфам. Напали они весьма грамотно. Было заметно, что не в первый раз эти ушастые бьются в паре. Но я уже был готов и больше бить себя не давал. Заблокировав и отведя в сторону несколько их ударов, резко сократил дистанцию, оказавшись между ними, и настучал им по бестолковкам. Эльфам хватило. Секунд через 30 после начала драки оба, тоже снеся пару столиков, валялись на полу и тихо ругались на своем певучем языке. Решив, что они больше не опасны, посмотрел на застывших в изумлении девушек. Вилькалиэль смотрела на меня с опаской, а вот во взгляде Сеи просматривалось уважение и восхищение. Сказать им я ничего не успел. Рядом нарисовался Диган и, тронув меня за плечо, указал рукой куда-то в сторону. Посмотрев в том направлении, я заметил, что в нашу сторону движутся штук 15 разгневанных эльфов. Но сейчас будет весело. За оставшиеся несколько секунд до их приближения успел скинуть пиджак и подтянуть рукава на рубашке. В том, что будет весело, я не ошибся. Месили ушастых мы 5 минут, но все же отправили их отдыхать по углам. Месили, кстати, втроем. Первый подбежавший эльф словил неожиданный апперкот от Сеи. Возможно, именно благодаря ей мы и вышли из драки без особых потерь и травм. Ушастые, видимо, были с девушкой знакомы и не ожидали от нее такого поведения. Да и бить поначалу опасались, а потом уже было некому. Поэтому Сея не пострадала совсем, в отличие от нас с Крейном. Мне расквасили нос, подбили глаз, и какая-то сука чуть не оторвала ухо, которое теперь распухло и болело. Дигану досталось еще сильнее. Он прихрамывал на обе ноги, прижимал руку к ребрам, а под глазами начали наливаться синяки из-за сломанного носа. Толпа напавших на нас эльфов валялась на полу под столиками и на столиках в живописных позах. Все слабо шевелились, так что, похоже, никого не убили. Неожиданно рядом со мной оказалась Иоланда и стала вытирать кровь с лица белоснежной салфеткой. Надо же, не обиделась девочка. Тяжело дышащая Сея оказывала первую помощь Крейну, и лишь Вилькалиэль стояла чуть в сторонке и хлопала глазами. Более-менее приведя себя в человеческий вид, мы собрались уходить, но не успели. Появилась стража. Целый десяток крепких парней во главе с офицером. «Всем оставаться на местах!» — сходу гаркнул он. «Что здесь происходит?» Ответить нам не дали раздавшиеся в стороне взрывы. Сначала два, почти слившиеся в один, а потом они последовали друг за другом почти беспрерывно, и, судя по звуку, взрывалось что-то на берегу. Страже сразу стало не до нас. Посмотрев растерянным взглядом на своих подчиненных, офицер бросился к выходу, скомандовав им следовать за ним. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я у Крейна, когда стражники убежали. Со стороны моря все еще раздавались взрывы, а на улице послышались первые истеричные крики. «Нет», — маг помотал головой, — «но я думаю, что нам лучше бежать в гостиницу и найти там наших». «Согласен». Кивнув ему, я перевел взгляд на девушек, точнее, на их платье и туфли. «Так, слушай мою команду, туфли снять, низ у платья оторвать». «Но...» — Иоланда открыла ротик, собираясь возразить. «Выполнять», — рявкнул я и добавил уже нормальным голосом. «Потом другое купим, а так вы бежать не сможете». Хрен его знает, что там происходит, но сейчас действительно лучше объединиться с друзьями. Все вместе мы представляли собой довольно грозную боевую единицу, что в свое время доказали, уничтожив большой отряд вампиров. Правда, сейчас у меня не было автомата. Кто же знал, что он может понадобиться? Оказавшись на улице, мы в среднем темпе побежали в сторону гостиницы. Со стороны моря к звукам взрывов, которые теперь раздавались реже, присоединился звон стали и крики умирающих разумных. Бежали не мы одни, бежали все. Правда, в основном бестолково, а не целенаправленно. Люди паниковали, и все чаще и чаще раздавались истеричные крики. «Пираты! На город напали пираты!» «Диган, это может быть правдой?» Не останавливаясь, спросил я у мага. «Нет, очень сомневаюсь. У пиратов никогда не было таких сил. Побережье патрулируют 4 боевых корабля с магами на борту. Плюс в городе, помимо стражи, расположен крупный гарнизон. Это же дорогой курорт. И отдыхают тут в основном аристократы и богачи». «Тогда что это?» «Я не знаю», — зло ответил Крейн и замолчал. До гостиницы добежали без проблем, но и Река, Кера и Гиру в ней не застали. Первым делом отправились переодеваться и вооружаться. Ну, кому было чем. Иоланда выделила из своих вещей одежду для Сеи и Вилькалиэли, а я дал одной короткий клинок, а второй свой тесак. Хоть что-то. На все про все у нас ушло 5 минут, что можно считать рекордом переодевания для девушек. Вновь оказавшись на улице, решили сначала определиться, что именно делать. Сошлись на том, что пока ждем остальных, а дальше смотрим по обстановке. По улице мимо нас 2 раза пробежали большие отряды стражи. При этом они подозрительно косились на вооруженных, но ничего не делающих разумных. Но докапываться что к чему не стали. Видимо, некогда. Друзья появились только спустя 20 минут, когда мы уже подумывали отправиться на их поиски. Первым бежал Ирек, неся на руках бесчувственную Гиру. За ними, покрытый кровью с головы до ног и с обнаженными мечами в руках, постоянно оглядываясь, бежал Керис. Погони за ними не наблюдалось, и мы все вместе вернулись в гостиничный холл, чтобы оказать помощь Гире. Энакар уложил девушку на небольшой диванчик и отошел в сторону, давая Иоланде ее осмотреть. «Что с ней?» — спросила у него целительница. «Магическое истощение», — вытирая пот со лба, ответил воздушник. «Выложилась девочка совсем, прикрывая нас». «Понятно». Иоланда кивнула и начала водить над Гирой слабо засветившимися руками. А мы обступили Кера и Река и забросали их вопросами. «Вторжение», — начал рассказ Инакр. «Целый флот. Патрульные корабли уничтожили на раз. Они, по-моему, даже ответить не успели. Потом начали высаживать десант. Люди, дроу и какие-то неизвестные мне разумные. Похожие на эльфов, но гораздо крупнее. В броне с головы до ног. Мы сразу попытались отойти к гостинице, но наткнулись на отряд таких эльфов. 10 разумных. Бойцы первоклассные, так с ними еще и маг был. Отбились с трудом и только благодаря Гире и Керу. Девочка связала боем их мага, а Кере срубил остальных в капусту. Я с большим трудом смог одолеть только одного. Очень умелые и опасные бойцы», — согласился с магом Кер. «Как минимум каждый грандмастер меча, а один так и вовсе бился на одном уровне со мной». После таких новостей все замолчали, обдумывая услышанное. «Лично я не мог представить себе целую армию таких бойцов, как Керис. Они же тут всех на ленточке порежут. Никакая магия не спасет. А у них, к тому же, и свои маги есть». «Что же нам делать?» — тихо спросила Вилькалиэль, ни к кому конкретно не обращаясь. В ее прелестной головке, похоже, бродили такие же мысли, как и у меня. «Пробиваться к арсеналу, вооружаться как следует и уходить в горы», — после непродолжительного молчания ответил Инакр. «Шансов отбиться у гарнизона нет. Тут легионы нужны, испаянные звезды магов». Спорить со многое повидавшим магом никто не стал. Да и не о чем тут спорить. Все понимали, что в городе нам делать нечего. Только дополнили его план тем, что помимо оружия необходимо запастись еще и продуктами. Если удастся прорваться в горы, то неизвестно, сколько там придется провести времени. К концу короткого обсуждения дальнейших действий Иоланде удалось привести в чувство Гиру. Она была слаба, но передвигаться самостоятельно могла. Еще раз проговорив план и доведя его до всех присутствующих, мы вышли на улицу. Там уже никто не бегал. Видимо, все успели либо попрятаться, либо присоединиться к обороняющимся. Определившись с направлением, которое указал Ирек, мы быстрым шагом направились в сторону городского арсенала. Но стоило нам сделать несколько десятков шагов, как у меня под ногами что-то рвануло. Я почувствовал, что лечу, и попытался сгруппироваться, но не успел. Со всего размаха мою тушку впечатало в стену какого-то дома, по которой я благополучно исполз на мостовую. Уже теряя сознание, я увидел выбежавших из-за угла высоких воинов. Действительно похожи на эльфов. Посетила мою голову мысль, после чего пришла темнота.